Кстати, если ты не в курсе, то предупреждаю. Следующую статью он тоже своим именем подпишет. Но если ты поведешь себя правильно, включит тебя в состав соавторов. После остальных нужных людей, разумеется. Лиза молча смотрела в окно, снова и снова чертя график функции на запотевшем стекле. На оси ординат одна за одной набухли две капли и поползли вниз. «А чего ты хотела?» Глебушка вдруг не на шутку разошелся. «Сколько часов он на тебя потратил, а? Сколько в тебя вложил? Ты без него никакой статьи вообще бы не написала, не обольщайся. Тебе еще спасибо стоит сказать. Сколько тебе? 19?» А на гипотезу Римана замахнулась. «Никто бы вообще твою статью читать не стал, если бы не его имя. Решили бы, что сумасшедшая какая-то пишет. Девчонка 19-летняя, и проблемы тысячелетия. Ты соображаешь вообще? Иди давай, мирись с Павловским. Прощение проси. Он дядька серьезный, не надо тебе с ним ссориться». Пожалуй, это было больнее всего. Понять, наконец, что все произошедшее в порядке вещей. Лиза довольно долго пыталась определить на шкале эмоций и чувств окраску, с которой обычно звучит «тебе показалось». И в конце концов вышла на терпеливое, привычное грязновато-лиловое раздражение. Именно с таким выражением лица Игорь Вячеславович встретил ее, когда она ворвалась к нему в кабинет и швырнула на стол журнал. Так что он красиво проскользил по длинному столу для заседаний прямо до его собственного стола и замер, запнувшись о границу между двумя столешницами. «Вы ничего не перепутали, Елизавета?» Придерживая пиджак, он приподнялся в кресле, простер длинную, обнесенную веснушками руку, из-под белой манжеты сверкнули усыпанные благородными камнями часы. И тонкими ломкими пальцами сгреб журнал, как мятую салфетку. «Довольно странное изъявление благодарности. Не находите?» Совершенно не такой реакции она от него ждала. Он всегда был добр к ней, и ей поначалу рисовалось, что она придет к нему, и он своим обычным желтовато-махровым тоном объяснит ей, что произошла чудовищная ошибка, и заверит, что он, Игорь Вячеславович, немедленно приложит все усилия, чтобы ее исправить. «Благодарности?» — переспросила она, будто не расслышала. «За что именно я должна быть благодарна, по-вашему?» «Прошу вас оставить ваш хамский тон», — сказал Игорь Вячеславович. «Учтите, это совершенно недопустимо. Предлагаю вам присесть и поговорим спокойно». Лиза села, но ничего хорошего из этого разговора не вышло, конечно. Спустя несколько минут Павловский утратил весь свой блеск и лоск, побагровел, вскочил из-за стола и перешел на «ты». «Это нонсенс! Я намеренно навел тебя на эти идеи, поощрял тебя заниматься этой перспективнейшей темой, направлял тебя!» — кричал он, вращая глазами. «И в чем ты теперь меня обвиняешь? В воровстве? Как ты вообще могла предположить, что я занимался с тобой, не подготовив все выводы заранее? Очевидно, твой диагноз делает невозможным понимание сложной концепции наставничества. Потому тебе и помстилось, что эти волнующие открытия ты, пигалица, совершила сама. Но прошу помнить, что любое открытие студента принадлежит, в частности, его руководителю и, в целом, вузу. А в твоем случае и открытия-то никакого не было. Тебе просто показалось. Корона на голове выросла. Естественно. Удивительный вундеркинд Лиза Ярцева. Но без профессора Павловского ты нуль. Причем даже не комплексный нуль, а тривиальный. И попрошу тебя крепко помнить об этом, если хочешь и дальше». Чего она может хотеть дальше, Лиза не дослушала, выскочила из кабинета, шарахнув напоследок дверью. Месяц с небольшим она отсиживалась в своей комнате, а, выйдя оттуда, отправилась прямиком в университет. И хотя до диплома оставался единственный семестр, решительно забрала документы, не слушая ни уговоров бабушки, ни увещеваний кафедры, ни даже Павловского, который внезапно сменил гнев на милость, снова перешел на «вы», приезжал к ней домой и убеждал не ломать свою, безусловно, многообещающую карьеру из-за минутной детской обиды. Он даже извинился за пигалицу и прочее. Но вот беда. Лиза хорошо запомнила, что ей все показалось. И поняла, что останься она в университете, ей покажется еще много раз. Она предпочла не ждать, пока академическая среда с треском отторгнет ее, Тем более, что за этот месяц даже успела решить, чем хочет заниматься вместо общения с людьми, считавшими присвоение интеллектуальной собственности делом само собой разумеющимся. Вещи, в отличие от людей, не имели привычки врать и красть. Спустя некоторое время Лизе даже стало казаться, что каждый сумел остаться при своем. Профессор Павловский продолжил обворовывать собственных студентов, а она стала уборщицей. Бонусом к этим, безусловно, позитивным изменениям шла привычка немедленно вычеркивать из своей жизни людей, пытающихся убедить ее, что ей просто показалось. Все эти воспоминания, как курьерский скорый, стремительно проносятся мимо Лизы, залихватски свистнув напоследок, и она, дослушав последние секунды Митиного выдоха, прерывает звонок. Стащив с ощутимо подрагивающей руки перчатку, ни на секунду не задумавшись, она блокирует Митин номер. Зачем она это делает, она себя не спрашивает, иначе не смогла бы на этот вопрос ответить. Чтобы он не смог дозвониться? Да он и так не слишком-то часто звонит. За те 3 года, что они знакомы, он позвонил ей едва ли больше 20 раз. Все остальные звонки — это она сама. Чтобы самой случайно не набрать? Так ведь она наизусть вызубрила его номер. Точнее, конечно, ничего она специально не зубрила, он как-то сам лег и угнездился в памяти. И теперь его оттуда еще поди выкорчуй. Каждый раз, бросая случайный взгляд на порезы на своей руке, она рефлекторно вызывала в памяти знакомые цифры, зная, что в любой момент может позвонить, зная, что теперь есть кому позвонить. Ну вот, теперь некому звонить. С другой стороны, больше и незачем. Вряд ли Кузнецовы поступят с ней, как тот клиент. Год, когда она познакомилась с Митей, вообще был одним из 3 самых насыщенных. Эпизод их знакомства по странному совпадению оказался 2000-м, что само по себе ничего хорошего не сулило. Лиза заранее знала, что 2000-м будет ужасным. Не менее, а может быть и более ужасным, чем тот, который пришелся на 1000. И не ошиблась. Эпизод 2000. В отделение ее ввели 2 полицейских. Они поддерживали ее с 2 сторон, даже не потому, что она плоховато стояла на ногах, а скорее потому, что руки были скованы наручниками, и если бы она снова упала, то подставить было бы нечего. Вот и страховали, чтоб еще чего себе не расквасило. Они быстро и деловито ее обыскали, нашли в рюкзаке паспорт, забрали его себе. Она слышала, как они обсуждают ее возраст. 26, а выглядит как девочка. «Итак», — сказал налитой, как яблочко мужик, в натянутом на живот кителе, сидящий по ту сторону стола. Тогда она еще не разбиралась в нашивках и погонах и даже звание определить не сумела. «Итак». Вы были наняты в качестве уборщицы и внезапно напали на вашего нанимателя непосредственно в его квартире. С какой целью? Вы собирались что-то украсть? Лиза молчала. Она была занята другим. Во время того ужасного, что произошло 2 часами ранее, числа в ее голове расползлись какими-то гнилыми клочками. Из стройных колонок и упорядоченных рядов стали кучи прелых листьев и тут же рассыпались в труху. Даже логарифмическая линейка раскололась на несколько крупных радужных кусков. И Лизе требовалось срочно разобраться с ними и привести их в порядок, потому что иначе... Что иначе, она не понимала, но знала точно, что ничего хорошего. «Ага, молчим, значит. Запираемся». «Понятно. Чего скандалило-то?» «Ладно, сейчас Матвей Борисович придет, разберется с тобой». Через какое-то время в кабинет вошел высокий человек. Лица Лиза не видела, она избегала смотреть ему в лицо еще почти год, так что о том, какие у него прохладные темные волосы и смешные ореховые глаза, узнала гораздо позже. Когда он вошел, яблочко резко сменил тон, перепрыгнув с жирного коричневого сразу на зеленоватый. «Вот, Матвей Борисович, напала на клиента». «Проститутка?» «Пострадавший, говорит, уборку пришла делать». «Уборщица, значит. А чего напала?» «Говорит, ни с того ни с сего. Внезапно. Адский разгром учинила. Когда наши на место приехали, говорят, там живого места в квартире не осталось. Клиент в соседнем кабинете опись поврежденных ценных вещей составляет.